Пятое. Человек, открывший дверь, гораздо больше походил на Талха, нежели связной, с которым Драго встречался в Лизии. Зрелого возраста, но еще полный сил мужчина, движения по-кошачьи упругие, бритый крепкий череп, цепкий настороженный взгляд. На этот раз лицо было совершенно незнакомым. Драго видел человека впервые, и в нем чувствовалась властная уверенность. Похоже, человек являлся приближенным настоятеля одного из семи монастырей Талхов. «Ты голоден, брат мой?» Мужчина говорил мягко, обманчиво извиняющимся тоном. «Я накормлю тебя, но еда будет скромной. Лучше утешь меня словом и знанием, отец». Мужчина осмотрелся по сторонам, посторонился и быстро предложил: «Проходи». В доме пахло пряностями. Пока Драго массировал ступни, хозяин приготовил нехитрую снедь, посыпал тарелку каким-то порошком. «Это поможет тебе быстрее восстановиться», — сказал он. Драго благодарно кивнул, принялся за еду. Талх не мешал ему. Лишь когда Драго отставил тарелку, мужчина вопросительно посмотрел на него. «Кажется, ты задержался. Я не ошибаюсь». Драго подтвердил это и объяснил, почему ему пришлось свернуть к Анохре. Поколебался и рассказал о мальчике, которого ошибочно преследовал. Талх задумчиво смотрел на него. Наконец он заговорил. «Скорее всего, мальчишка проходил в Вальцирию. Правда, уверенности в этом нет. Вальцирия — слишком большой город. Его посещают люди с большей части всех заселенных земель, и разговоры про мальчика, который лечит любые болезни, могли относиться к тому, что происходило в других местах». Драго согласно кивнул. Талх действительно был проницательным. Тот продолжал: «К сожалению, я не мог тебе помочь. Во-первых, я ждал тебя и не выходил из дому. Во-вторых, это противоречит инструкции ордена». «Я знаю, отец. Я живу здесь некоторое время, и меня многие знают в лицо. Кроме того, я могу понадобиться для других дел. И мне нельзя раскрываться. Проблема в том, что тут сложно найти нужный след, опрашивая людей, выборочно заходя в дома. Часто жители не знают даже то, что в данный момент происходит в соседнем доме. Ты пройдешь рядом с домом, где вчера находился мальчик, и, может быть, никогда не узнаешь, как близко от тебя прошмыгнула удача». Драго решился на вопрос: «Как мне поступить? Отдохнуть и не задерживаться в городе, чтобы поскорее войти в ближайшую деревню, или сейчас же идти к городским воротам и положиться на интуицию?» Талх оценивающе посмотрел на него. «Решать тебе», — произнес он, — «но прежде ты должен знать кое-что». Драго напрягся. По голосу и даже по неизменившемуся лицу Драго понял, что новость не относится к хорошим. Возможно, к поискам мальчика подключились люди правителя. Драго сжал зубы, стараясь сохранить невозмутимость. «Ходят слухи», — продолжал Талх. «Четверо всадников в одеждах личной гвардии правителя что-то искали в Лизии. Если это действительно так, они очень скоро будут в Вальцирии». «О, небо, не гневайся!» — прошептал Драго. «Они, конечно, превратятся в серьезную проблему. Кроме того, подобные откровенные поиски втянут в свой водоворот десятки других проходимцев. Наш уважаемый правитель не понимает, что его алчность породит на ребенка настоящую охоту. В сутолоке, как известно, удача может улыбнуться любому, и не обязательно тому, кто разумнее использует способности мальчика. Талх замолчал и выжидающе посмотрел на гостя. Драго размышлял. Мальчик, так или иначе, смещается все время к востоку, но в один прекрасный момент он мог изменить направление, ведь конечной цели его пути не знал никто. Однако нужно делать выбор. Талх прервал паузу. «Что ты решил? Мне ведь нужно будет передать твои слова совету ордена. Отдыхать мне точно не придется. Пока есть возможность, лучше попробовать найти след. Когда здесь появятся всадники, это будет намного сложнее». Драго нехотя встал.